а за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающее светло от ярких ламп сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех. Кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, черт возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленные восклицания, притворно-радостно выкатывал холодные ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери. Великан в дохе, похожий на мужика и на удельного князя, и отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку. «Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь, сердечно будем рады». А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, которые хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно, хотя родства между нами совсем не было, кричал еще издали: «Дядя, дорогой, сколько зим, сколько лет! А я слышу: Арсеньев, Арсеньев, а ты ли это, не знаю? Здравствуйте, милая тетя!» Говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его в висок. «Здравствуй, Александр!» Живо обращался он ко мне, как всегда перевирая мое имя. «Да ты совсем молодец стал! А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу. Жду эту Анафьму Кричевского. Обещал дать для уплаты в банк, а сам черт его знает, зачем в Варшаву сбежал. И когда назад будет, один Мордохай ведает. Ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целые собрания». И отец радушно целовал его, и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе. Тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин. Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш, как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся. До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: «Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?»